Глава 1. Причины и симптомы синдрома отложенной жизни. Почему мы откладываем важные решения и действия? На первый взгляд, откладывание важных дел и решений кажется полностью иррациональным. Зачем сознательно тянуть с тем, от чего зависит наше счастье и успех в жизни? Но если приглядеться, то эта поведенческая ловушка оказывается не такой уж бессмысленной. У нее есть вполне определенные психологические корни. Давайте разберем основные внутренние причины, по которым люди откладывают важные решения и действия, вместо того, чтобы приступить к ним немедленно. Страх неудачи и потеря комфорта. Одна из главных причин – это страх неудачи. Когда мы начинаем реализовывать свою заветную мечту или цель, мы рискуем столкнуться с трудностями и провалом. Наша идеализированная мечта о бизнесе может лопнуть после столкновения с реальными вызовами. Наша книга может получить сплошные отрицательные отзывы, а любимый человек, которому мы решились признаться, может отвергнуть нас. Страх потерять имеющийся комфорт и стабильность тоже сильно действует на подсознание. Мы цепляемся за свою скучную, но привычную работу, потому что боимся остаться без дохода и уверенности в завтрашнем дне ради зыбких перспектив. И эти мучительные внутренние конфликты легче разрешить, постоянно откладывая решительные шаги в долгий ящик. Недостаток мотивации и энергии. Еще одна распространенная ловушка, когда мы хотим перемен, но у нас нет достаточно сил и внутренней мотивации действовать. Мы мечтаем похудеть к лету, но все откладываем диету и тренировки, потому что потом как-нибудь начну. Или собираемся записаться на курсы английского языка, но постоянно находим отговорки. Сейчас нет времени, завтра точно займусь поиском. Проблема в том, что решимости завтра и абстрактных планов редко когда хватает на реальные перемены. Пока нас не подстегивает острая необходимость или искренний энтузиазм, мы предпочитаем оставаться в зоне статус-кво, потому что привычная колея требует минимум усилий в отличие от новых смелых планов. Иррациональный оптимизм и самообман. Еще одна коварная ловушка сознания заключается в том, что мы излишне оптимистично рассчитываем на лучшее будущее впереди. Зачем спешить с переездом в другой город? В следующем году мне обязательно предложат хорошую работу здесь же. Мы так хотим верить в сказку, что убеждаем себя откладывать решительные перемены. Зачем брать ответственность сейчас и разрушать свои розовые мечты, если можно продолжать комфортно жить в иллюзиях? Коварство здесь в том, что лучшее будущее может так никогда и не наступить. На поверку, абсолютное большинство наших оптимистичных прогнозов не сбываются. Но до этого может пройти уйма времени, за которое мы упустим массу возможностей. Страх окружающих перемен и хаоса. Наше подсознание сильно ценит стабильность и порядок. Любые перемены несут с собой хаос и неопределенность, пусть даже во благо. Когда мы решаемся на кардинальные изменения в жизни, будь то переезд в другую страну или открытие стартапа, нас подстерегает масса неизвестных. Это пугает. Гораздо спокойнее и комфортнее отложить важное решение, сохранить иллюзию стабильности, продолжать по инерции двигаться в прежнем направлении, даже если оно нас не устраивает. Самообман и рационализация. Порой мы прекрасно осознаем, что откладывание важных жизненных шагов и решений в корне неверно и вредно. Но тут на помощь приходит механизм рационализации и оправдания себе. Я начну худеть после Нового года, эти праздники просто обязывают хорошо поесть. Зачем сейчас бросать работу ради своего дела, если рынок нестабилен из-за кризиса? Признаюсь любимой девушке в чувствах позже. Я еще недостаточно хорош для нее по статусу и зарплате. Мы искусно подбираем внешние отговорки и формальные поводы, чтобы оправдать свои откладывания, хотя где-то глубоко внутри понимаем всю абсурдность этих объяснений. Страх ответственности. Часто за откладыванием важных решений скрывается подспудный иррациональный страх ответственности. Когда мы, наконец, решимся на кардинальные перемены в жизни, и это решение станет необратимым, вся ответственность за последствия ляжет на наши плечи. А если мы пока прощупываем почву и ничего не меняем, можем спокойно свалить вину на обстоятельства. Чем серьезнее последствия решения, тем сильнее подсознательное сопротивление. Поэтому легче отложить и дальше плыть по течению, беря на себя бразды правления, ждать, что обстоятельства все решат за нас. Социальное давление и ожидание. Невозможно недооценить влияние посторонних людей и их мнения на наши решения, даже самым волевым и решительным. Мы чутко прислушиваемся к тому, что от нас ждет семья, друзья, коллеги по работе, и нередко подсознательно подстраиваем свои решения под социальные ожидания, заглушая внутренний голос. Мои родители будут разочарованы, если я брошу юридическую карьеру ради фермерства. Как я признаюсь лучшей подруге в чувствах, если все считают нас просто друзьями? Социум диктует свои правила игры, мешая нам проявить решимость. В итоге, под влиянием внешних стереотипов и ожиданий, мы откладываем важнейшие решения в жизни, и это убивает нашу субъективность и внутреннюю свободу. Неспособность расстаться с прошлым. Откладывания часто коренятся в нашей сентиментальной привязанности к прошлому и нежелании с ним расставаться. Даже если логически мы понимаем, что отношения зашли в тупик, а работа не приносит удовлетворения, подсознательно цепляемся за привычное и знакомое. Жизнь ведь всегда развивается циклично. Чтобы открыть новую главу, нужно психологически закрыть предыдущую. Расстаться с тем, к чему мы эмоционально привязаны, пусть это уже и не работает, а мы хотим оставить одну ногу в прошлом, другую в будущем. И в итоге застреваем в подвешенном состоянии, так никуда по-настоящему и не двигаясь. Вот основные внутренние причины синдрома отложенной жизни. Как видите, за внешней иррациональностью скрываются вполне объяснимые психологические механизмы. Чтобы победить их, нужно в первую очередь осознать и принять, а уж затем двигаться дальше. В следующих главах мы подробно разберем, как это сделать. Основные проявления синдрома в поведении. Хроническое откладывание важных дел. Это, пожалуй, самое очевидное и распространенное проявление. Человек постоянно откладывает что-то важное на потом, причем это касается не только мелких everyday tasks, но и определяющих судьбу решений. Яркий тому пример – история Веры, маркетолога с 12-летним стажем. Она мечтала уйти со скучной работы и открыть свой ресторан, но год за годом откладывала этот шаг, мотивируя тем, что еще не время, нужно копить денег и опыта. Вера не раз приходила посмотреть помещение, обсудить бизнес-идеи, но так ни разу и не решилась на реальные действия. «Я будто застряла в вязком болоте», – жаловалась Вера. «Понимаю, что мечта уплывает, а я никак не могу сделать рывок. Каждый день просыпаюсь с мыслью, вот завтра все точно решу». И снова откладываю. Постоянное опоздание. Еще один распространенный маркер синдрома – хронические опоздания на встречи, свидания, выполнение рабочих задач. Человек как будто постоянно остается во вчера, не способный перейти в сегодня. Ярчайший тому пример – Борис, программист. За 5 лет на текущем месте он так ни разу и не сделал проект в срок, лишь на пару дней просрочив дедлайны. Но в совокупности эти 2-дневные отсрочки складывались в огромные временные потери из-за накапливающегося технического долга. «Я постоянно недооцениваю объем задач», — сокрушался Борис. «В последний момент выясняется, что нужно доделать еще 1000 мелочей, и я снова не укладываюсь в сроки. Завтра, послезавтра, на следующей неделе». Люди с синдромом отложенной жизни заполняют свою речь этими отсрочками. Вместо того, чтобы назвать конкретную дату или день для важного события, они используют расплывчатые формулировки. «Я начну активно готовиться к экзаменам завтра». «Мы с девушкой примем решение о свадьбе в следующем месяце». «Я займусь поисками новой работы послезавтра. Сейчас некогда». Проблема в том, что эти неопределенные дедлайны редко когда наступают. Человек живет в постоянном потом. Яркий пример – Стас, офис-менеджер. Его речь изобиловала подобными отсрочками везде. В разговорах с коллегами и дома с женой, в планировании отпуска и покупки машины. Стас каждый день обещал завтра с утра сесть за написание книги по менеджменту, но все его завтра так и остались нереализованным потенциалом. Самоограничение и страх перемен. Люди с синдромом отложенной жизни обычно сами себя активно ограничивают. Они не решаются на смелые эксперименты, переезды в другие города, крутые хобби, предпочитают играть по проверенным и безопасным правилам, даже если те их не устраивают. Показателен случай с Соней, 28-летней менеджером из международной компании. У нее были все возможности сделать стремительную карьеру, знания языков, опыт, энергия. Но Соня отказывала себе в командировках за рубеж, новых амбициозных проектах. Она боялась выхода за рамки привычного и комфортного. В итоге Соня довольствовалась скромной зарплатой и должностью, хотя могла расти гораздо быстрее. Весь ее потенциал оставался нереализованным. Отсутствие планирования и целеполагания. Люди, страдающие хроническими откладываниями, обычно не умеют или не любят планировать. Они предпочитают жить одним днем, реагировать на текущие задачи по мере их поступления. Но не задумываются о стратегических жизненных целях и путях к ним. Показателен пример Виталия, программиста на фрилансе. За 5 лет работы он так и не смог заставить себя составить финансовый план или инвестиционную стратегию. Жил одним днем, тратил заработанное сиюминутно, не думая о будущем. В итоге 35 годам у Виталика не было накоплений, а его доход едва покрывал текущее потребление. Неспособность завершить начатое. Еще одна разновидность синдрома отложенной жизни проявляется в хроническом неумении доводить дело до конца. Человек с энтузиазмом бросается в новые проекты, начинает массу полезных и нужных дел, но рано или поздно огонь гаснет, интерес пропадает и все бросается на полпути. Показательная история Миши, предпринимателя в сфере гостинично-ресторанного бизнеса. За последние 10 лет он открыл 2 ресторана, пивоварню и небольшую сеть кофеен. Но ни один проект не прожил и пары лет. Миша быстро терял к ним интерес, сворачивал деятельность и начинал новое дело с нуля. Все его начинания были обречены, потому что не были доведены до устойчивого самостоятельного функционирования. Вот основные проявления на поведенческом уровне. Как мы видим, этот синдром может сильно отравлять жизнь, если его не осознать и не начать менять ситуацию. И если вы узнали себя в одном из этих описаний, не переживайте. В следующих главах мы рассмотрим, как победить внутренние причины такого поведения. Синдром отложенной жизни – тоже привычка. На первый взгляд может показаться странным, что такое разрушительное для судьбы явление, как хронические откладывания на потом важных решений и действий, является всего лишь привычкой. Мало того, довольно безобидной с виду привычкой откладывать неприятные дела, которые есть у многих. Но если приглядеться, то эта кажущаяся безобидность на деле оборачивается серьезными последствиями. Давайте разберемся, как устроены привычки и почему невинное откладывание со временем перерастает в опасный синдром. Функция привычек в нашей жизни. Привычки вырабатываются подсознательно и автоматически для экономии усилий и упрощения повседневных задач. Когда мы делаем что-то регулярно, мозг формирует соответствующие нервные связи и пути, и со временем действие начинает совершаться на автомате, не задействуя сознание. Это касается всего. От завязывания шнурков и до вождения автомобиля. Привычки очень удобны и полезны, когда речь идет о рутине, но они же могут стать и врагом номер один, если затрагивают ключевые жизненные сферы. Как невинные прокрастинации превращаются в опасный синдром? Рассмотрим на примере, как безобидные откладывания постепенно перерастают в губительную для судьбы привычку. Возьмем Ивана, 25-летнего программиста. В институте он блестяще учился и мог бы сделать научную карьеру. Но Иван все время откладывал написание важной курсовой или подготовку к экзаменам на последний момент. С одной стороны, это казалось ерундой на фоне остальных дел, а результаты позволяли. Хватало ума и сил все сделать в последний момент перед дедлайном. Но со временем этот стиль работы укоренился на подсознательном уровне. Когда Иван закончил вуз и устроился на работу, лень и привычка все откладывать перекочевали с ним. И если на учебе критичных последствий не было, то в карьере ситуация серьезно испортилась. Важные проекты постоянно срывались из-за нежелания Ивана работать заранее. Коллеги относились к нему с подозрением из-за хронических срывов обещаний. Руководитель предупредил, что так дальше продолжаться не может. Но на тот момент у Ивана уже выработался стойкий нервный рефлекс. Все откладывать в работе на последний день перед дедлайном. Даже понимая опасность ситуации, он не мог заставить себя этого не делать. Как побороть пагубную привычку? Пример с Иваном наглядно иллюстрирует, как из безобидной студенческой привычки вырастает синдром отложенной жизни со всеми вытекающими. К счастью, привычки можно менять. Расскажу историю Марины, которой это удалось. Марина – успешный юрист. Но лет до 28 она тоже страдала хроническими откладываниями всего важного. Дедлайны постоянно срывались, клиенты уходили. Карьера застопорилась на месте, хотя потенциал был огромный. Перелом произошел после одного резонансного дела, которое Марина в очередной раз отложила в последний момент. Из-за ее халатности клиент понес серьезные убытки. Тогда Марина осознала всю опасность ситуации и погрузилась в исследование о психологии привычек. Она в подробностях разобрала свой случай, нашла эффективную методику пошаговых изменений. С тех пор все кардинально изменилось. Новый подход помог выработать продуктивную привычку. Сразу браться за дело, не откладывая его ни на день. Как видите на примере Марины, даже запущенный синдром отложенной жизни можно победить, потому что в его основе лежит всего лишь плохая привычка. Конечно, избавиться от нее непросто, это требует времени и упорства, но возможно. Я в этом не раз убеждался на собственном опыте. Дальше мы подробно разберем эффективные стратегии. Внутренние стоп-факторы. Страхи, установки и привычки. Мы выяснили, что синдром отложенной жизни в своей основе имеет глубинные психологические корни. Это и страхи, с которыми мы не хотим смело сражаться, предпочитая отсиживаться в окопах, и ограничивающие нас установки, которым слепо следуем, и дурные привычки, подчиняющие нашу волю. Давайте подробно разберем эти внутренние стоп-факторы, мешающие нам жить в полную силу здесь и сейчас. Понимание их природы – первый шаг к освобождению. Страхи. Как мы выяснили в предыдущих главах, страхи играют ключевую роль в формировании синдрома отложенной жизни. Мы боимся рискнуть, боимся неудачи и потерять достигнутое, боимся перемен и неопределенности. И вместо того, чтобы смело идти навстречу этим вызовам, предпочитаем переждать, оставаясь в зоне комфорта. Но если рассмотреть страхи поближе, то окажется, что зачастую это всего лишь иллюзии и призраки нашего воображения. Давайте разберем три самых распространенных страха, мешающих нам жить сегодня. Страх остаться без средств к существованию. Этот страх часто является главным фактором, удерживающим в рабской рутине нелюбимой работы. Мы боимся бросить все и начать с нуля свое дело, опасаясь остаться без хлеба насущного. Но если трезво проанализировать ситуацию, то шансы на такое катастрофическое развитие событий минимальны в современном обществе. Страх потерпеть фиаско и быть осмеянным. Допустим, вы решились заняться политикой или шоу-бизнесом. И тут же мозг начинает рисовать страшные картины тотального провала этой затеи. Что подумают знакомые, если вы с треском провалитесь? Насколько это убьет ваше самолюбие? Но трезвый взгляд подскажет, что даже в случае неудачи никто не станет вас пожизненно осуждать. Да и самооценку можно восстановить довольно быстро, особенно если заранее морально подготовиться к возможным трудностям. Страх всего нового и незнакомого. Еще один встроенный инстинкт, удерживающий нас в зоне привычного и знакомого. Но если присмотреться, то за этим страхом часто стоит обычное невежество. Мы попросту плохо представляем себе, что нас ждет по ту сторону привычных границ. А чего не знаем, того и боимся. Например, многие с ужасом думают об отъезде в другую страну, не имея об этом никакого реального представления. Хотя на деле адаптироваться совсем несложно, даже к самым экзотическим условиям. Как видите, при внимательном рассмотрении большинство наших страхов оказываются во многом надуманными. С ними можно и нужно смело сражаться, а не прятаться за спину откладываний. Ограничивающие установки. Еще один мощный внутренний фактор, тормозящий на пути к полноценной жизни, различные ограничивающие установки и убеждения. Например, старой собаке не выучиться новым трюкам. Без высшего образования в IT не пробиться. После 30 уже поздно кардинально менять профессию. Подобные мысли крайне токсичны, поскольку заранее обрекают на поражение, не оставляя шансов. Хотя на деле это далеко не так. Просто наше подсознание ограничивает горизонты тем, с чем мы уже сталкивались или слышали, и задача – раздвинуть рамки, избавившись от подобного рода якорей. Давайте разберем несколько убеждений, которые часто мешают людям раскрыть свой потенциал. Не получится без высшего образования. Это одно из самых распространенных заблуждений нашего времени. Хотя примеров успешных бизнесменов и топ-менеджеров без дипломов сегодня полно. Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и тысячи других самородков. Я слишком стар для этого. Еще один крайне токсичный миф. Будто бы с возрастом человек теряет способность учиться и меняться. Хотя жизнь пестрит противоположными примерами. Люди осваивали новые профессии и языки, начинали бизнесы и покоряли вершины в глубоком возрасте. Все зависит только от желания и дисциплины. Риск – это опасно. Риски действительно бывают опасны, если их не просчитывать. Но это вовсе не повод бояться любых экспериментов принципиально. Умный подход – взвесить все «за» и «против», спланировать страховки от неудачи и уже затем смело прыгать в омут с головой. Как видите, многие мешающие нам установки при ближайшем рассмотрении рушатся, как карточные домики. Не стоит слепо им доверять и подчинять этим самоограничениям свою волю и жизнь. Плохие привычки. Мы уже выяснили, что в основе синдрома отложенной жизни лежит плохая привычка – постоянно откладывать важные дела и решения. И эта привычка кажется невинной лишь на первый взгляд. На самом деле, со временем она набирает разрушительную силу, подчиняя нашу жизнь. Яркий тому пример – случай с Ириной, домохозяйкой 42 лет. Еще с молодости у нее была привычка откладывать визиты к врачам. Казалось, что может быть опасного в том, чтобы перенести очередное обследование на месяц-другой. Однако к 40 годам эта безобидная с виду прокрастинация привела к запущенной форме рака груди, которую долго не получалось выявить из-за отсутствия вовремя сделанных анализов. Халатность и привычка все откладывать чуть не стоили Ирине жизни. К счастью, она сумела победить болезнь, но это тревожный пример того, к чему приводит невинная склонность жить одним днем. Важно понимать, что привычки поддаются коррекции, пусть это и требует определенных жизненных усилий. Начать можно хотя бы с малого. Перестать откладывать мелкие бытовые дела, выполняя их сразу по мере поступления. А дальше двигаться к более серьезным задачам. Главное – не считать свои пагубные привычки чем-то неизменным и роковым. Они управляют нами ровно до той степени, в какой мы сами им это позволяем. Берите ситуацию в свои руки.